Технические трудности множились, а деньги таяли. Том Олдес оказался прав в общем, хотя я ошибался в отдельных деталях. В любом случае, Берду, на сегодня автору 17 патентов, грех было жаловаться. Долгое время маленькую лабораторную модель, расщепившую воду еще в 2005-м, не удавалось ни увеличить, ни заставить работать быстрее. Светочувствительным красителем, обеспечивавшим процесс, предстояло искать замену. Катализатор получали не из марганца, а из соединения кобальта, другой из рутения. Выбор и тестирование нужной пористой мембраны для отделения водорода от кислорода казались делом простым, но на деле выходило иначе. Наконец пришло время сконструировать и построить прототип, который в один прекрасный день будет запущен в массовое производство. Остановились на предприятии под Парижем. И вот на свет появилась панель. Чудо техники площадью 2 квадратных метра и стоимостью 3 миллиона долларов. Ее послали на испытание в Национальную лабораторию возобновляемых источников энергии в Голдене, Колорадо, где выяснилось, что мощность устройства втрое меньше проектной из-за изъянов в самом проекте и дефектов конструкции. Они начали заново, подключив китайскую компанию, которая базировалась в 60 милях от Пекина. Трубки со светособирающим полупроводником, водным электролитом и мембраной в корпусе из нержавеющей стали сверху были покрыты плексигласом. Панель площадью 3 на 2 метра стоила 4 миллиона долларов. Когда дело дойдет до массового производства, согласно бизнес-плану, цена снизится до 10 тысяч. Если верить лаборатории в Голдене, новая панель была в порядке. К тому времени мир вошел в рецессию. Многие из данных Хаммеру обещаний оказались невыполненными. Право выкупа земли под стройплощадку, уже трижды заявленное, в очередной раз истекало. Тоби провел переговоры и вместо 200 гектаров купил 12, рядом с источником воды. И чем они сейчас располагали? 2 небольших газгольдера вместо 8 гигантов, только один компрессор для водорода, один генератор из 5 необходимых и, самое ужасное, ибо они являлись основой и символом всего проекта, всего 23 обращенные к небу панели вместо 125. И все же они уже стоят. И послезавтра в истории промышленной цивилизации откроется новая глава, и будущее Земли будет обеспечено. Солнце озарит пока голый участок в каблуке на юго-западе Нью-Мексико. Его лучи упадут на покрытые плексигласом трубки и расщепят воду. Резервуары наполнятся газом. Заработает генератор на топливных элементах, и в близлежащий городок пойдет ток на радость местных жителей, представителей общенациональных СМИ, влиятельных людей из компаний-поставщиков электроэнергии, коллег из Голдена и МТИ, из Калифорнийского технологического и лаборатории Лоренса в Беркли, а также нескольких предпринимателей из Стэнфорда и окрестностей. На презентации всем будет предложен пресс-пакет, включая специальную глянцевую брошюру. Все это подготовлено Хаммером и его командой. Под огромным навесом, который, как он клятвенно утверждал, достался ему бесплатно от НАСА, они будут пить шампанское, раздавать интервью и говорить о контрактах. По условному сигналу Нобелевский лауреат щелкнет переключателем, и начнется новая эра. А пока в ярко освещенном просторном холле отеля Хаммер долго рассказывал ему про свой тяжелый перелет из Сан-Франциско, про жуткую воздушную яму, в которую самолет провалился на полкилометра, и приступ паники у его соседа, про несъедобный сэндвич и, в конце концов, Берт, не в силах больше терпеть призывы мочевого пузыря, извинился и ушел по надобности. Вернувшись, он застал друга с ноутбуком за стойкой администрации. Тоби писал мейлы. «Приезжают ребята из Scientific American», — сказал он, не прерывая работы. «И этот тощий из Нью-Йорк Таймс». «Дай бог, чтобы все сработало», — отозвался Берт. Отбойный молоток отбрасывал свою зловещую тень. «Какой-то местный бизнес соорудил грандиозный неоновый щит. Лордсбург с восклицательным знаком. Они собираются поставить щит в полукилометре от нас и зажгут его, как только мы врубим свет. Если проложат полкилометра кабеля». Хаммер отложил в сторону свой ноутбук. Выглядел он уставшим, даже немного подавленным. «Этот щит должен гореть всю ночь. А торговая палата обеспечила армейский духовой оркестр из Лас-Крусес. Мне казалось, что будет играть оркестр школьниц. В штате Нью-Мексико, или, по крайней мере, в этой его части, все начинается с военных. Еще должен пролететь самолет с местной базы ВВС. Школьницы появятся позже. А мы, само собой, должны обеспечить работу их усилителей». Словно решив себя взбодрить, он двинул Берда кулаком в плечо. «Солнечный свет, вода и деньги дадут электричество, а электричество даст еще больше денег». «Дружище, все сработает». Они договорились пораньше поужинать, заночевать здесь и выехать сразу после визита Берда к врачу. «Послушай, шеф», — сказал Хаммер, когда они уселись в пустом ресторане. «Только не позволяй ему сделать из себя больного. Время для этого неподходящее». «Вот-вот. Диагноз — это такое современное проклятие. Если ты не нанесешь им визит, то не получишь конфетку, которую они тебе приготовили». Кто с вином, а кто с водой. Они подняли бокалы за гениальные мысли, а затем продолжили разговор, который вот уже несколько месяцев вели по электронке. Человеку со стороны их беседа показалась бы верхом коммерческого занудства. Но для этих двоих речь шла о неотложных вопросах. Какой промышленный заказ панелей снизит себестоимость настолько, что позволит им реально заговорить о средней руке электростанции на фотосинтезе, способной производить такую же дешевую электроэнергию, как тепловая? Энергетический рынок крайне консервативен. За добродетель, за то, что ты не гнобишь окружающую среду, тебе вознаграждение не выписывают. Заказ на 7000 панелей — такая у них выходила расчетная цифра. Многое будет зависеть от того, сумеют ли они обеспечить Лордсбург и окрестности надежным энергоснабжением изо дня в день, на протяжении года, в любых погодных условиях. А еще от китайцев. От того, как быстро они развернутся и насколько убедительно выйдет шантажировать их перспективой потери заказа. В этом смысле рецессия пойдет на пользу, а с другой стороны, из-за нее упадет спрос на панели, если не на энергию вообще. Они покрутили эту тему так и эдак, ссылаясь на цифры, а иногда беря их из воздуха, а затем Хаммер подался вперед и... конфиденциальным тоном, так что услышать его мог разве что одинокий официант в другом конце ресторана, сказал: «Слушай, шеф, как на духу. Это правда, что идет глобальное похолодание?» «Что?» «Ты все время повторяешь, что споры закончились, но это не так. Я постоянно слышу разные аргументы. На прошлой неделе какая-то женщина, профессор, занимающаяся изучением атмосферы, так прямо и заявила на общественном телеканале. Не знаю, кем там она себя называет, но она ошибается. То же самое я слышу от людей бизнеса. Такой растущий снежный ком. Они говорят, что ученые опростоволосились, а теперь боятся в этом признаться. Сколько карьер и репутации поставлено на карту? А доказательства? Повышением на 0,7 градуса со времен промышленной революции. То есть за 250 лет, говорят они, можно пренебречь. Это в пределах обычных флуктуаций. А в последние 10 лет температура была ниже среднестатистической. Несколько суровых зим работают против нас. А еще, добавляют они, у тех, кто разбогатеет на подачках и налоговых послаблениях, Обамы нет резона говорить правду. Ну и не забудем про ученых, включая мною упомянутую, которые передали сенатскому меньшинству доклад о климатических изменениях. Ты наверняка его видел. Берд, поколебавшись, попросил еще вина. Беда с этими калифорнийскими красными винами. Они такие мягкие, такие легкие, что пьются как лимонад. При своих 16 градусах Берд не мог отделаться от ощущения, что этот разговор недостоин мыслящего человека. Он навевал такую же скуку, как рассуждение о религии или Филиппике против нее, как разглагольствование о происхождении гигантских кругов на пшеничных полях и о летающих тарелках. Во-первых, не 0,7 градуса, а 8, сказал он. А во-вторых, таким повышением, когда речь идет о климате, пренебречь нельзя. Тем более, что основной скачок произошел за последние 3 десятилетия. 10 лет недостаточно для определения тренда. Нужно, по крайней мере, 25. Один год жарче, другой холоднее, чем предыдущий. И если нарисовать график среднегодовых температур, то выйдет ломаная, но идущая вверх синусоида. Если ты возьмешь за точку отсчета особенно жаркий год, то почти наверняка увидишь понижение, по крайней мере, в течение нескольких лет. Это старый трюк под названием кадрирование или избирательный подход. А что касается ученых, подписавших альтернативный документ, то они составляют абсолютное меньшинство. Тоби, 1 к 1000. Орнитологи, эпидемиологи, океанографы, гляциологи, рыбаки, операторы подъемников на лыжных курортах. Подавляющий консенсус. Некоторые недоумки журналисты время от времени пишут опровержение, полагая, что таким образом демонстрируют независимость суждений. И, конечно, какой-нибудь профессор со своим особым мнением привлечет к себе повышенное внимание. Существуют недобросовестные ученые точно так же, как существуют безголосые певцы или никчемные повара. Лицо Хаммера выражало скепсис. Если глобальное потепление — миф, то мы в заднице. Подливая себе вино, Берд подумал, как странно. Столько лет деловые партнеры и так редко касаются главной темы. Их внимание всегда сосредоточено на бизнесе, на конкретной проблеме. А еще он подумал, что уже прилично набрался. Вот тебе хорошие новости. По оценкам ООН, каждый год на земном шаре от климатических изменений умирает 300 тысяч человек. Бангладеш уходит под воду, потому что в океане из-за потепления поднимается уровень воды. В тропические леса Амазонки приходит засуха. Из сибирской вечной мерзлоты выделяется метан. Ледниковый щит Гренландии подтаивает, о чем стараются не говорить. Яхтсмены-любители проплыли северо-западным маршрутом из Атлантики в Тихий океан. 2 года назад мы потеряли 40% арктических льдов, наблюдаемых в летний период. Теперь тает Восточная Антарктика. Будущее, Тоби, уже наступило. «Ну да», — буркнул Хаммер, — «похоже, что так». «Ты не веришь. Но вот тебе наихудший сценарий. Предположим, невероятное. Один прав, а 999 не правы. Все данные сфабрикованы, потепления нет. Среди ученых существует массовое заблуждение или заговор. Все равно остаются старые испытанные доводы. Энергетическая безопасность, загрязнение окружающей среды, исчерпанность нефтяных запасов». «Никто не купит у нас навороченную панель только потому, что через 30 лет закончится нефть. Что с тобой? Неприятности дома?» «Ничего такого. Просто я столько вкалываю, а потом на телеэкране появляются ребята в белых халатах со словами, что никакого глобального потепления нет, и у меня начинается нервный тик». Берд положил руку на плечо другу. Верный знак того, что предел его терпения исчерпан. «Тоби, послушай, мы имеем дело с настоящей катастрофой. Расслабься!» К половине десятого их обоих, уставших с дороги, потянуло в постель, и они вместе вошли в лифт. Берд должен был выходить первым, Он попрощался с Хаммером и покатил чемодан по длинным коридорам, то и дело сворачивая под прямым углом и бормоча под нос номер комнаты, чтобы не забыть. Иногда он останавливался перед очередной табличкой на стене и, покачиваясь, читал 309-331. Поскольку его номер 399 всюду отсутствовал, то он брел дальше и в конце концов выходил к лифту с другой стороны. Или это был похожий лифт, с точно такой же песочной пепельницей, в которой лежал точно такой же потемневший огрызок яблока. С нарастающим чувством обреченности он снова пускался в путь и рано или поздно вновь оказывался перед лифтом. Только во время третьего захода до него дошло, что он держит пластиковую карточку вверх ногами, а его комната 663 на другом этаже. Он поднялся на лифте, нашел свою комнату, бросил чемодан в прихожей и, взяв из мини-бара бутылочку бренди и огромную плитку шоколада, присел на край кровати. К счастью, было слишком поздно звонить Мелиссе и слишком рано звонить Дарлине, которая еще работала. Сил у него сейчас хватило лишь на то, чтобы дотянуться до пульта. Прежде чем зажегся экран в ящике, тихо, как-то по-домашнему чмокнула разогревающаяся электроника, такой близкий, теплый звук материнского поцелуя. Безотносительно к его собственной матери. Он устал, выпил лишку и теперь был способен только переключать каналы. Ничего нового. Телеигры, ток-шоу, теннис, мультяшки, заседание комитета Конгресса, дебильная реклама. Две женщины, в чьи руки он сейчас вверил бы свою жизнь, обсуждали болезнь Альцгеймера у своих мужей. Молодая чета обменялась многозначительными взглядами, вызвавшими взрыв смеха у зрителей в студии. Кто-то заявил, словно кому-то возражая, что президент Обама все такой же всеми любимый святой. В последнее время Берт позиционировал себя как пожизненного демократа. На разных мероприятиях, посвященных климатическим изменениям, он частенько вспоминал судьбоносный момент 2000 года, когда будущее нашей планеты качалось на весах, и Буш украл победу из рук Гора, чтобы погрузить страну в пучину трагедии на 8 бесполезных лет. Впрочем, Берт уже давно потерял интерес к материальному изобилию и странностям Америки, как это подавалось национальным телевидением. Нынче даже в Румынии, как и повсюду, сотни кабельных каналов. А если что-то показали по телевизору, то ни о каких странностях говорить уже не приходится. Но сейчас он был слишком уставшим, чтобы оторвать палец от кнопок переключения каналов. 40 минут он сидел в ступоре с пустым стаканом в руке и пустой оберткой из-под шоколада на коленях, а затем прилег на наваленные сзади подушки и уснул. Через полтора часа его расшевелил звонок карманного компьютера. Окончательно же он проснулся, когда в ухе зазвучал голос ребенка, который появился на свет вопреки его всяческим, пусть даже деликатным, отговоркам. «Вот она, Катриона Берт, во всей своей неотвратимости, как некогда запрещенная книга». «Папа», — произнесла она серьезным тоном, — «ты чего делаешь?» «В Англии сейчас 6 утра. Раннее воскресное утро. Надо так понимать, что когда ее разбудили первые солнечные лучи, она вылезла из постели и прямиком направилась к телефону в гостиной, чтобы нажать на первую кнопку слева». «Дорогая, я работаю», — ответил он также серьезно. Он мог запросто сказать ей, что он спал, но ему, по-видимому, понадобилась эта ложь, чтобы легче переварить чувство вины, которое он тотчас испытал при звуках ее голоса. Разговоры с 3-летней дочкой частенько напоминали ему о его отношениях с разными женщинами, когда он давал неубедительные объяснения или шел на попятный, или искал какие-то оправдания, а его при этом видели насквозь. «Ты лежишь в кровати. У тебя голос сонный». «Я читаю в кровати». «А ты чем занимаешься? Что ты перед собой видишь?» Он услышал ее глубокий вдох и чмоканье чистого язычка, посасывающего молочный зуб, пока она обдумывала, какими новыми словечками щегольнуть перед ним. Она должна была стоять подле дивана или сидеть на диване, обращенном к большому ярко освещенному окну и цветущей вишне, а еще она должна была видеть на подоконнике чашу с крупными камнями, всегда вызывавшими ее интерес, эскиз мура, подсвеченный солнцем на стене, с нейтральными обоями и длинные прямые полосы дубовых планок. Наконец она спросила: «Почему ты не приходишь домой?» «Дорогая, я сейчас за 1000 километров от дома». «Если ты уедешь, то приедешь». Эта логика заставила его задуматься. И только он начал ей говорить, что скоро они увидятся, как она перебила его на полуслове радостным сообщением: «Я иду к маме в постель. Пока». Связь оборвалась. Берт перевернулся на спину, закрыл глаза и попытался увидеть мир глазами дочери. О времени, часовых поясах и физическом расстоянии она не имела пока ни малейшего представления. Зато под рукой у нее была машина, чьи чудесные свойства она принимала как должное. Нажатием клавиш она могла услышать отцовский голос, отделенный от него самого, как если бы это был спиритический сеанс с вызовом духа умершего. Изредка ей удавалось вызвать его во плоти, но в основном она терпела неудачу. Когда он все-таки появлялся, то всегда привозил ей подарок, бестолково выбранный в аэропорту и чаще всего неуместный. Комплект из дюжины радужных футболок, из которых она уже выросла, мягкую игрушку слишком уж младенческого, по ее мнению, вида, о чем она ему не говорила, чтобы не расстраивать, непонятную ей электронную игру, коробку шоколадных конфет с ликером, которые он сам же и съедал в один присест. Мелисса пыталась отговорить его от этих подношений. «Ей нужен ты!» Но разве он мог отказаться от многолетней привычки умиротворять женский пол с помощью сюрпризов, завернутых в красивую бумагу? Без подарка он ощущал себя голым, уязвимым для чувствительных и непредсказуемых посягательств, неспособным оправдать свое отсутствие, обязанным проявлять несвойственные ему человеческие качества и входить в слишком тесное общение. Уже в 3 года Катриона, разворачивая подарок, старалась щадить чувства дарящего. Откуда в столь юном сознании взялась такая тонкая настройка? Она не хотела разочаровать отца недостаточным проявлением радости. «Маечки», — успокоила она его, — «куплены им не зря, так как однажды они пригодятся ее маленькому братику, нежному существу, чье появление на свет она ждала с запредельной уверенностью». Это была душевная, общительная девочка, чувствительная до умопомрачения. Расслышав в проходных словах некую модуляцию, голосовой нажим, и усмотрев в этом критику, она могла прийти в ужас, расплакаться, нередко доходила до рыданий, и успокоить ее было совсем непросто. Порой казалось, что посторонний ум для нее — это такое физически ощутимое силовое поле, чьи волны захлестывают ее, как буруны Атлантического океана. Подобная острота восприятия окружающих людей была ее даром и ее бедой. Она была смышленой и доверчивой, забавной и проницательной, но ее эмоциональная хрупкость делала ее уязвимой и часто застигала отца врасплох. Однажды довольно безобидное замечание, вполне невинное выражение его нетерпения, ввергло Катриону в пучину отчаяния, и мать, прибежав в комнату, подхватила ее на руки. Не очень-то приятно выглядеть таким медведем, и такое положение не могло его устроить. Он чувствовал себя несвободным, вынужденным с утра до вечера проявлять особую деликатность. Было бы ему лучше с твердолобым, легающимся сыночком? Вряд ли. К ней его привязывали, насколько он вообще мог к кому-то привязаться, ее упорство, ее абсолютная, слепая любовь. Катриона смотрела на дело просто. Он ее отец. И, стало быть, принадлежит ей. Она знала, что он призван спасти мир, а так как ее мир ограничивался ее мамой, домом на Примроуз-Хилл, маминым магазином и ее Катрионы детсадовской группой, она им истово гордилась. Что с того, что Мелисса не советовала ей впутывать папу в ее дела? Катриона все равно не позволит ему самоустраниться. Она не принимала в расчет и даже не замечала, что он толстый и низкорослый, что он не слишком приветлив и что у него появился уже третий подбородок. Она его любила, и она им обладала. Она знала свои права. Из-за этого тоже он чувствовал свою вину и привозил ей подарки, дабы она, отвлекшись, сразу не воткнулась ему в живот, как только он переступит порог дома, и не забралась к нему на колени, чтобы поведать на ушко свои девчоночьи секретики, пока он будет отдыхать после утомительного путешествия. Как и его отец, Берд был чужд внешним проявлением чувств по отношению к ребенку. Как и ее мать, Катриона готова была любить безответно и не замечала его отчужденности. Короче, он был ненадежным родителем и любовником, не способным ни по-настоящему привязаться к семье, ни пристойно ее оставить. Он по привычке цеплялся за юношеское представление о свободе, что было несколько странно для почти 62-летнего мужчины.